Мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Александр Серафимович. Рассказ «Рыжий поп». Читает Александр Дунин. Поп Иван с огненно-рыжей кудлатой бородой жил в деревне Хомуты лет 15. Мужики любили его. Не грабил, за требы брал, кто что давал. Жил он не то что бедно, а еле концы с концами сводил. Не как другие попы, у которых все ломилось от избытка. Одна прорушка на нем была, запевал. Не часто, раз-два в год, зато уж как запьет и двери забьет. А в охмелю то буин, то ухватит себя за огненную голову, качает ею из стороны в сторону и навзрыд ревет, как малый. Ишь ты, думают мужики, стало быть, печаль у него на сердце. А у него была печаль, большая печаль всей его жизни. Было у попа Ивана четверо сыновей. Славные ребята, а ни одного не стал готовить по поповской части. Пришла Октябрьская революция. Забрали мужички у помещичков землю. Поп Иван веселый стал, разговорчивый, и все объяснял прихожанам. Ежели бы не советская власть, не видать бы им земли, как своих ушей. А потом вдруг посмутнел, стал хмурый, неразговорчивый, и службу забросил. Так и стоит церковь, пустая. Удивляются все. Опять поп затасковал. Но пить-то не пьет. Отсеялись мужики. Раз в погожий день, воскресенье как раз, приходит поп к председателю сельсовета. Так и так, мол, созови сход. На какой предмет, отец Иван? «Надо мне с паствой поговорить». «Да ты бы в церкви». «Нет, хочу митинг устроить, чтоб старый млад, чтоб вся деревня сошлась». Собрался народ, всю площадь перед советом занял. И крестьяне, и бабы, и девки, и парни, вся деревня. Велел отец Иван выкатить пустую бочку. Поставили ее посреди народа стоймя, влез на нее поп Иван, поклонился народу на все четыре стороны, а над площадью стояла нерушимая тишина. Все удивлялись и ждали, затаив дух. «Милые граждане и товарищи!» — громким голосом сказал отец Иван, и слышно его было в самых дальних рядах. «Пришел я к вам сказать всю правду, выложить перед вами всю черноту души моей, которую носил в сердце моем 20 лет. Вы думаете, я убил кого-нибудь или ограбил, или обворовал? Нет, никого я не грабил, не убивал, не воровал». «Мы тебя знаем», — загудели крестьяне. «Никого я не убивал, не грабил, а поступал во сто крат хуже людей самого черного убийцы и грабителя. Слепил я вам глаза, обманывал вас, держал вас в темноте целых 20 лет. Вместо того, чтобы учить вас, как бороться с засухой, с червями, которые поедали ваш хлеб, я водил вас по полям, кропил их водой, а эту воду доставал дьячок из колодца против Фомкиной избы, а вы с дуру думали, что от этой воды поля дадут урожай. Ваша земля со всеми молебнами и водосвятиями много-много давала, 30-40 пудов с десятины. А без молебнов эта же земля, как только попадет в хорошие руки и начнут работать на ней с умом да с книгами, со знанием, даст и 100 и 150 пудов». Вместо того, чтобы учить вас, как ходить за скотом, почему помещика корова дает 3 ведра молока в день, а у вас и кувшина не надоишь, вместо того, чтобы учить вас, я опять-таки кропил водой из Фомкина колодезя вашу скотину и служил молебны лавру, а она как была безмолочная, так и оставалась, как болела и дохла, так и после Фомкина водосвятия болела и дохла». 20 лет держал я вас в темноте. Зачем? Да затем, что надо было пить, есть, семейство кормить. Сыны у меня, сынов надо было вырастить. О, Господи! Пронеслось по толпе, и бабы испуганно оглядывались друг на друга. Как же так случилось, что я мог обманывать вас целых 20 лет, и вы слушались этого обмана и не могли его открыть, а? А случилось это от того, что вас с испокон веков царское правительство держало в темноте и обманывало. И архиереи обманывали, и епископы, и все, чтоб втереть вам очки, устраивали таинство, значит, тайна, никто этого понять не может. Вот, устроили такое таинство посвящения в сан, посвятили меня в поповский сан, то есть посвятили на обман, на держание вашего ума и сердца в темноте. Это называется таинство посвящения. А сколько этим таинством посвящено православных попов и попов всяких других религий, а? Ксензов, раввинов, мул и прочих, целой армии, и все для одного, чтоб держать трудящихся в покорности, чтоб легче было сосать их помещикам, фабрикантам, капиталистам и самим попам. Но будет... «Довольно? Нет моей мочи дальше жить в обмане! Эй, дядьи встигней, на-к ножницы! Вали мою косу под самый корень, черт с ней!» Бабы в ужасе стали креститься. «Да что это, Альбя полоумил!» А Евстигней, засунув корявые пальцы в кольца ножниц, стриг рыжую голову рядами. «Чистый баран!» — тоненько закричала девочка, хлопая в ладоши. «Ну вот что!» — сказал бывший поп, встряхивая пестро стриженной головой. «Примите меня, граждане, к себе! Нарежьте землицы, сколь полагается! Сам буду пахать и сеять!» Молодежь, среди которой были красноармейцы, радовалась. Стало быть, церковь опустеет. Бабы молчали и вертели головами. Не разразит ли сейчас гром молния? Нет, не разразил.